О насущном. Шли дни. Удивительно, но человек привыкает ко всему, что бы ни случилось в его жизни, и адаптируется к новым условиям, как кусок масла, покорно стекающий по пористой поверхности. Еще недавно Диана бы ни за что не поверила в существование волшебного мира совсем иным укладом, а в существование магов, ангелов, демонов и подавно. Но здесь... На Оде Гельси ее природное естество волей-неволей свыклось с неведомой раньше жизнью. На восходе солнца наставник обучал ее обузданию магии и сражался с ней на мечах, тренируя выдержку. В остальное время Диана помогала Бешамель по хозяйству, разбирала вместе с ней архивы и книги, а ближе к вечеру провожала необыкновенные закаты и уже не могла представить своей жизни без этого. Дарина продолжала заниматься со своей наставницей Торой. Вместе они готовили магические зелья, отвары и снадобья, а еще ходили собирать лекарственные травы на соседние луга. Диана очень хотела подружиться с рыжекудрой ведьмой, но та по неведомой причине никого к себе не подпускала и существовала как бы отдельно ото всех. С Дариной, погруженной в изучение целительских знаний, Диана тоже пересекалась нечасто, в основном перед сном. Но однажды ей удалось застать любопытную картину. В тот день она вместе с Бешамель отправилась к старинному колодцу за холмами неподалеку от леса. Сквозь ветви бузины она вдруг заметила Сергиуса, который провожал ее подругу до ручья, вероятно, на одну из практик наставницы. И когда он уходил, Дарина робко обернулась ему вслед. «Неужели...» Но тут Диану позвала Бешамель, и ворот колодца, который они крутили в две руки, чтобы зачерпнуть родниковой воды, заставил вернуться в реальность, вытеснив мысли о подруге и угрюмом демоне. С непривычки поначалу чудовищно ломило тело, руки чуть ли не отваливались, а ноги еле шевелились. Мышцы, которым приходилось испытывать непривычные нагрузки, горели. По совету Бешамель Диане все же пришлось обратиться за помощью к ведьме-травнице. Виктория приготовила целебный отвар, наказав пить каждую ночь перед сном. Диана подчинилась и на следующее утро почувствовала, что боль и усталость как волной смыло. На смену им пришел долгожданный прилив сил, разрастающийся по телу со скоростью лесного пожара. Много новых и интересных знакомств принес ей этот мир, и Диана уже не так испуганно общалась с другими гильдийцами. Она узнала больше о Торе, которая хоть и была холодна и замкнута, но оказалась вполне доброжелательной. Ведьма посвящала все свое время единению с травами и дикими камнями, обладающими магическими и целебными свойствами. Разузнала и о Климлиде, который всюду таскался за ведьмой. Он был местным изобретателем и постоянно что-то строил на заднем дворе. Еще она слышала от ребят о некой чернокнижнице Стефании. Но той в поместье не было, пропадала на заданиях. Не остался без внимания и долговязый задира Стив, который, по рассказам, обладал способностями некроманта и мог связаться с душами усопших, но попусту растрачивал свой дар на пропойство и бездельничество. Диана соврала бы, если бы сказала, что ее эти сведения не зацепили, еще как зацепили. Она даже попыталась выведать у Стива, разумеется, втайне от наставника, можно ли как-то связаться с ее покойным дедом и расспросить его о загадочном обереге. Стивальд любезно согласился совершить спиритический ритуал и провел ее в специальное закрытое помещение, окуренное багульником, ладаном и еще какими-то жуткими благовониями. Поначалу было и страшно, и интересно. Диана ерзала в кресле, пытаясь унять дрожь в коленках. Неужели с покойным родственником с того света и вправду можно связаться с помощью ритуала? Стив сказал, что загробный мир един для существ всех миров. Что же он скажет ей? Что ей сказать ему? Холодная дрожь пронизывала до костей, и тишина пугающе звенела в ушах погребальным воем. Диане требовалось только отпустить мысли и думать исключительно о том, кого она хотела вызвать, держа ладони над огнем. Но ритуал не увенчался успехом. Стив старательно бормотал наговор, держа в одной руке книгу мертвых, а второй размахивал из стороны в сторону, сжимая сжженный пучок полыни. Диана следила за его движениями, как завороженная, боясь лишний раз пошевелиться. В конце концов, некромант открыл веки и отстранился. «Что-то странное. Я не чувствую его». «Почему?» — напряглась Диана. «Наверное, он не хочет с тобой связываться». «Не хочет?» «Это он так сказал?» «Это я так сказал». «Если мертвые не идут на контакт, значит, они не хотят общаться с тем, кто их вызывает», — объяснил Стив. «Ну ничего себе! Мы столько лет не виделись!» — она всплеснула руками. «Что за грубость?» «Не знаю», — пожал плечами Стив. «Может быть, тогда получится связаться с моей бабушкой?» С надеждой спросила Диана, вновь заерзав в холодном кресле. «Мне бы многое хотелось ей сказать». «Не выйдет», — помотал головой Стив. «Я уже потратил всю свою энергию. На второй ритуал меня не хватит». «Ты же ничего не сделал», — справедливо заметила она. «Лорд смерти тебя дери! Нельзя выдергивать всех подряд с того света!» — негодующе воскликнул он. «Это может плохо кончиться для тебя. Проход работает в обе стороны, так что и тебя могут с легкостью утащить в загробный мир. Поняла?» Диана обвела взглядом комнату, сплошь заполоненную курильницами, бубнами, чашами для усопших и рунами. Затем посмотрела на Стива, не увидев на нем какой-либо шаманской или некроманской атрибутики, и недоверчиво прищурилась. «А ты точно некромант?» «Как грубо! Выбирай выражение, смертное! Духи не всегда отвечают на зов, и если они молчат, то не стоит винить в этом посредника. Лучше задумайся о себе!» «Может, при жизни ты ему чем-то насолила, и поэтому он не хочет с тобой говорить?» Но Диану ничуть не задели его предположения. «Понятно», — скептично фыркнула она. «Знаешь, как в моем мире называют таких людей?» «Шарлатаны». Стивальд оскорбленно разинул рот. «Просто поверить не могу, что в гильдии магов есть жулики, наживающиеся на вере простых людей. И преемник такое допускает?» Вдруг в ответ на ее злость с полки слетела глиняная чаша, задев шаманский бубен. Раздался грохот, зазвенели четки, разбились дребезги вазы, и рев ветра угрожающе потушил пламя свечей. Диана вздрогнула. «Видишь, что ты натворила?» С готовностью объявил Стив. «Ты разгневала дух своего предка, и теперь он явился мстить». «Шутить вздумал!» Рассердилась она, и в мыслях не было. Совершенно серьезно заверил Стив. Он принялся в красках расписывать свой холеный колдовской опыт, доказывая, что он чуть ли не следующий преемник после Эдгара, а там ему, глядишь, и до магистра Ллойда рукой подать. Но Диана оборвала его на полуслове. «Ну и сказочник же ты!» Она не выдержала и решительно вышла вон. Но боязливая дрожь ее все же пробрала. «Ой, нашла кому верить!» — махнул рукой Алекс, когда Диана пожаловалась ему на бесстыжего Стива. «Этот стервец просто любит пугать новеньких. Может, когда-то он и слышал души усопших, но сейчас у него в крови явно алкоголь вместо дара». Постепенно Диана свыклась с необычной жизнью, полной приключений и новых впечатлений. В этом удивительном мире не существовало преград, созданных человеческой рукой, вроде наследства, квартирного вопроса или глупых законов, где без документов и бумаг ты никто. Она впервые осознала, как здорово ощущать себя свободной от всяческих уз, от семейных обязательств и привязанностей, от надоевшего дома и традиций, от вечных ожиданий окружающих людей, от необходимости жить по расписанной системе и заниматься одними и теми же делами, не представляя, зачем ты вообще родился на этот свет. Просто потому, что так принято и так делают все. А здесь ничего этого не было. Только магия и свобода, настоящая жизнь. Поэтому, как бы ужасно это ни звучало, в глубине души она была по-настоящему рада сбежать от всего, что сковывало ее и не давало спокойно вздохнуть. Ей хотелось искать свой смысл жизни, а не довольствоваться скучной чередой монотонных дней. Диана сроднилась со своим даром и спустя время ощущала себя увереннее, сражаясь на мечах, нежели защищая курсовую работу перед многолюдной аудиторией. Она чувствовала себя так, словно всегда принадлежала этому миру, а в свой попала по ошибке. Может, колдовской воздух так на нее влиял? Прошлая жизнь казалась забытым сном, воспоминания о котором изредка мелькали в сознании. Иногда всплывала лишь тоска по родителям. Однако скучать ей было некогда. Месяц тренировок медленно, но верно подходил к концу, а значит, и наказание ее напарника тоже. Алекс весь извелся от тоски по приключениям и схваткам. Он так и продолжал ночевать каждую ночь в гильдии, ютясь у порога, как бедный родственник, и каким-то чудом умудрялся не попадаться на глаза преемнику. Дни тянулись для него бесконечно долго, становясь настоящей каторгой, а то и вовсе адом. И единственным развлечением оставалось наблюдение за тем, как его новую напарницу обучает и тренирует Юстин, а после упрашивать ее посражаться немного с ним, иначе он сойдет с ума от безделья. Диане было несложно, тем более, что наставник поощрял тренировку навыков с носителями другой магии. И все же она чувствовала, что с учителем что-то было не так. Словно какая-то застарелая печаль, покрытая рубцами времени, неуловимо мелькала в воздухе вокруг него. И особенно сильно она обострялась к вечеру. Диана давно обратила внимание, что Юстин после каждой практики оставался на холме один и просто наблюдал за закатом, думая о чем-то своем. Каждый вечер с тех самых пор, как вернулся в гильдию. Что же творилось у него на душе? Она не решалась задать вопрос ему, но попыталась спросить у Бешамель во время позднего ужина, когда в гильдии почти не было народу. По случайности, Тора тоже решила разделить трапезу с девушками за прилавком, там же была и Дарина. «Хм, что у него на душе, говоришь?» Бешамель приложила тонкое запястье к подбородку и перевела взгляд куда-то в окно. «Это замечательно, когда ученики беспокоятся о своих наставниках. Для наставника нет большей отрады, чем искреннее внимание подопечных». Она переглянулась с Торой, как бы желая подтвердить правильность своих слов, но та лишь неопределенно повела плечом, продолжив ужинать. Зато Дарина не осталась в стороне. «Я тоже так думаю», — уверенно сказала она. «Раньше я этого не понимала, но теперь знаю, что между учеником и учителем выстраивается незримая связь». Бешамель участливо кивнула, однако Виктория ее мнение не поддержала и просто велела «Ешь». «Какие интересные у них взаимоотношения», — подумалась Диане. Тора походила на злую старшую сестру, которой не нравилось твое поведение, но которая все равно искренне заботилась о тебе. Вот бы и ей сестру или брата. Было бы очень здорово иметь такую надежную опору, своеобразный нерушимый ковен. От наивных мечтаний ее отвлек голос Бешамель. «В это время года он всегда немного отстранен и задумчив», — наконец ответила она на вопрос Дианы. «Это как-то связано с его паломничеством?» Выдвинула предположение та, но задавать вопросов больше не стала, потому что знала и понимала, есть темы, которые затрагивать не следует даже в кругу близких. «Каждый в гильдии несет на себе непосильный груз», — многозначительно сказала Биша. «Бремя прошлого». Оно же и бремя обособления, о котором говорил Юстин. Диана задумчиво покрутила в пальцах кружку полынного чая. Ей так хотелось сделать что-то для наставника, хоть как-то развеять его печаль и оплатить ему за доброту. На глаза вдруг попался плетеный оберег из горного хрусталя, сверкающий на шее ведьмы. В голову неожиданно пришла идея. «Вика, а ты не могла бы мне помочь?» «Помочь?» — без удивления отозвалась та. «В чем?» «В одном ведьминском деле», —